после этих событий. Ближе к вечеру князь решил во что бы то ни стало попасть на день рождения к Настасье Филипповне. Он понимал, что не имеет права туда ходить, что никто его не приглашал, но сердцем чуял, что ему там непременно надо быть. Князь очень беспокоился, всходя, и старался всеми силами ободрить себя. Самое большее, думал он, будет то, что не примут, и что-нибудь нехорошее обо мне подумают, или, пожалуй, и примут, да станут смеяться в глаза. Ничего. И действительно, это еще не очень пугало. Но вопрос, что же он там сделает и зачем идет? На этот вопрос он решительно не находил упокоительного ответа. Если бы даже и можно было каким-нибудь образом, уловив случай, сказать Настасье Филипповне: «Не выходите за этого человека и не губите себя, он вас не любит, а любит ваши деньги. Он мне сам это говорил, и мне говорила Аглая Япончина, а я пришел вам пересказать», то вряд ли это вышло бы правильно во всех отношениях. Представлялся еще один неразрешенный вопрос, и до того капитальный, что князь даже думать о нем боялся, даже допустить его не мог и не смел, формулировать как не знал, краснел и трепетал при одной мысли о нем. Но кончилось тем, что, несмотря на все эти тревоги и сомнения, он все-таки вошел и спросил Настасью Филипповну. Князя встретила девушка. Прислуга у Настасьи Филипповны постоянно была женская. И, к удивлению его, выслушала его просьбу доложить о нем безо всякого недоумения. Ни грязные сапоги его, ни широкополая шляпа, ни плащ без рукавов, ни сконфуженный вид не произвели в ней ни малейшего колебания. Она сняла с него плащ, пригласила подождать в приемной и тотчас же отправилась о нем докладывать. Общество, собравшееся у Настасьи Филипповны, состояло из самых обыкновенных и всегдашних ее знакомых. Было даже довольно малолюдно сравнительно с прежними годичными собраниями в такие же дни. Присутствовали, во-первых, и в главных, Афанасий Иванович Тоцкий и Иван Федорович Япончин. Оба были любезны, но оба были в некотором затаенном беспокойстве по поводу худо скрываемого ожидания обещанного объявления насчет Гани. Кроме них, разумеется, был и Ганя, тоже очень мрачный, очень задумчивый и даже почти совсем нелюбезный, большую частью стоявший в стороне, поодаль и молчавший. Появление князя никто не ожидал, тем не менее, произошло даже кстати. Конечно, возвещение о нем произвело недоумение и несколько странных улыбок, особенно когда по удивленному виду Настасьи Филипповны узнали, что она вовсе и не думала приглашать его. Тем не менее, она встала и пошла сама встретить князя. «Я сожалела, — сказала она, появляясь вдруг перед князем, — что давеча в попыхах забыла пригласить вас к себе. И очень рада, что вы сами доставляете мне теперь случай поблагодарить и похвалить вас за вашу решимость». Говоря это, она пристально всматривалась в князя, силясь хоть сколько-нибудь растолковать себе его поступок. Князь, может быть, и ответил бы что-нибудь на ее любезные слова, но был ослеплен и поражен до того, что не мог даже выговорить слово. Настасья Филипповна заметила это с удовольствием. В этот вечер она была в полном туалете и производила необыкновенное впечатление. Она взяла его за руку и повела к гостям. Перед самым входом в гостиную князь вдруг остановился и с необыкновенным волнением спеша прошептал ей: «Вас все совершенство. Даже то, что вы худы и бледны, вас и не желаешь представить иначе. Мне так захотелось к вам прийти. Я, простите. Не просите прощения, — засмеялась Настасья Филипповна. Этим нарушится вся странность и оригинальность. А правду, стало быть, про вас говорят, что вы человек странный. Так вы, стало быть, меня за совершенство почитаете, да? Да. Вы хоть и мастер угадывать, однако ж ошиблись. Я вам сегодня же об этом напомню. Она представила князя гостям, из которых большей половине он был уже известен. Тотский тотчас же сказал какую-то любезность. Все как бы несколько оживились. Все разом заговорили и засмеялись. Настасья Филипповна усадила князя подле себя. «Князь!» Резко и неожиданно обратилась она вдруг к нему. «Вот здесь старые мои друзья. Генерал Япончин да Афанасий Иванович меня все замуж выдать хотят. Скажите мне, как вы думаете, выходить мне замуж или нет? Как скажете, так и сделаю». Афанасий Иванович побледнел. Генерал остолбенел, все уставили глаза и протянули головы. Ганя застыл на месте. «За кого?» — спросил князь замирающим голосом. «За Гаврилу Ардульоновича Иволгина», — продолжала Настасья Филипповна, по-прежнему резко, твердо и четко.